Тогда ни один злодей из Аль-Каиды так и не был замечен в районах Ирака, находившихся под контролем Саддама Хусейна. Когда мы не смогли доказать того, что Саддам представлял непосредственную угрозу безопасности Соединенных Штатов, администрация Буша и ее многочисленные марионеточные средства массовой информации попытались быстро переменить порядок блюд лжи. Нет, видите ли, мы пришли сюда не для того, чтобы искать ядерное оружие, мы здесь для того, чтобы освободить иракский народ. Да, именно ради этого мы завалили страну бомбами и ввели в нее 150 тысяч солдат. Знаете, бывает, что иногда подают не то, что вы заказывали. Приносят блюдо, заказанное кем-то другим. И тогда перед вами встает выбор – плюнуть на все и приняться за то, что вам принесли, или отправиться на раздачу, требовать то, что вы заказали. После того, как первоначальные оправдания войны лопнули, оказавшись ложью, демократы и либералы, выступавшие в поддержку войны, получили прекрасную возможность спрятаться, укрывшись за новой ложью. Как они могли быть настолько глупы, чтобы поверить утверждениям Буша относительно оружия массового поражения и связей Саддама с событиями 11 сентября? Эй, а мы вовсе и не были глупы. Вы только посмотрите, сколько массовых захоронений мы обнаружили. Вот почему мы поддержали войну, чтобы покончить с жестокостью и деспотизмом, — воскликнули эти демократы. Точно. Повторите это еще два раза, щелкните каблуками, скажите, что нет ничего лучше родного дома, нет ничего лучше родного дома, нет ничего лучше родного дома. Именно это мы и принесли иракцам, кусочек нашего родного дома. Американский образ жизни. Демократию. Вот зачем мы здесь. Вот что мы дадим Ираку. Недавно в программе «Ночной эфир» была показана беседа корреспондента с одной иракской женщиной, преподавателем английского языка, настроенной проамерикански. Женщина сказала, что после американского вторжения жизнь в Ираке стала настолько плохой, что она все больше тоскует по годам правления Саддама Хусейна. И в своих чувствах эта женщина не одинока. Два десятилетия жестокой диктатуры. И всего после 90 дней американской оккупации иракцы жаждут возвращения Саддама. Господи, какие же мы ужасные гости. Похоже, вакуум власти после падения режима Саддама заполняет сумасшедшее духовенство. Ирак живет под лозунгом «Встречайте нового босса», он еще хуже прежнего. Администрация Буша постоянно откладывает передачу власти в стране освобожденному иракскому народу. А почему? Потому что все понимают, если провести сегодня в стране демократические выборы, народ демократически проголосует за конец демократии и передаст власть в руки каким-нибудь взбесившимся фундаменталистам. Иракские женщины, осмеливающиеся появляться в общественных местах, не укутанными с ног до головы, опасаются за свою жизнь. Те, кто торгует спиртным или показывает кинофильмы, ждет смертная казнь. Ох-хо-хо, свобода, демократия, освобождение. Жду не дождусь посмотреть, какое государство мы будем освобождать следующим. Блюдо номер 5. Ложь с картофелем во фритюре. Свобода. И американским сыром. Французы не на нашей стороне, и, следовательно, они наши враги. Начиная лгать, никогда нельзя предвидеть, что будет дальше. Так, например, можно наговорить столько лжи, что в конце концов человек забывает, какую именно ложь он сейчас говорит, какую ложь должен говорить, кому он лжет, не говорил ли он уже эту ложь тому же самому человеку, а если говорил, то в том или измененном виде, ему приходится из кожи лезть вон, пытаясь не запутаться в собственной лжи. А потом надо заботиться о том, чтобы те, кто подхватил его ложь, ничего не перепутали. В общем, моментально все становится настолько запутанным, что единственный выход, единственное спасение состоит в том, чтобы свалить вину на кого-нибудь другого. И тут на сцену выходит Франция.